«Даже те, у кого куча свободного времени, обычно не приходят сюда добровольно», — замечает сестра. «Простите, что напоминаю, но у здешних пациентов надежды на выздоровление нет. Чем дальше, тем только хуже». «Но он же сам попросил меня. Почитай, мол, что-нибудь. Давно, еще когда был в сознании. Да и мне, пока я здесь, все равно больше нечем заняться». «И какие же книги вы ему читаете?» «Разные. Обычно те, которые читаю сам, продолжая вслух с того места, на котором остановился». «А прямо сейчас что читаете?» «Исаак Диннесен. Прощай, Африка». Исаак Диннесен. Псевдоним датской писательницы Карен Бликсен. 1885-1962 годы. Большую часть произведений написала на английском языке. Часть жизни провела в Кении, где ее двоюродный брат, он же муж, владел кофейной плантацией. Этому периоду посвящена книга воспоминаний «Прощай, Африка» «Out of Africa» 1937 год. Дальнейшие цитаты приводятся по изданию «Limbus Press», Санкт-Петербург, 1997 год, в переводе Маргариты Ковалевой. Медсестра качает головой. «Никогда не слыхала». Эту книгу написала в 1937 году одна датчанка. Она вышла замуж за шведского аристократа и накануне Первой мировой войны уехала в Африку, где он заправлял плантацией. Но через несколько лет развелась и осталась там хозяйствовать в одиночку. А потом написала об этом книгу. Сестра Оомура проверяет градусник, заносит температуру отца в дневник, втыкает ручку в узел волос на затылке и поправляет челку. «Не возражаете, если я тоже немного послушаю?» «Уж не знаю, понравится ли вам», — пожимает плечами Танго. Она садится на табурет, скрещивает ноги. Красивые, крепкие, полноватые. «Все равно, почитайте». И Танго продолжает читать. Этот текст требует очень внятного чтения, плавного и неторопливого, как течение времени на африканских просторах. В марте, когда в Африке после 4 месяцев засухи и жары начинаются благодатные дожди, все вокруг расцветает, благоухает и зеленеет в несказанной красоте. Но фермер с опаской прислушивается, словно не доверяя щедрости природы, и боится услышать, что шум проливного дождя станет тише. Ведь влага, которую с такой жадностью впитывает земля, должна поддерживать все, что на ней растет и живет. Все травы, стада и людей — целых 4 месяца, пока дождей не будет вовсе. Отрадно смотреть, как все дороги на ферме превращаются в быстро бегущие потоки, и ты бредешь по колено в жидкой грязи, пробираясь к пропитанным влагой, залитым белизною кофейным плантациям, и сердце твое поет от счастья. Но случается, что в середине сезона дождей тучи начинают расходиться, и вечером звезды проглядывают сквозь прозрачные, редеющие облака. Тогда хозяин фермы выходит из дома и стоит, пожирая глазами небо, словно тщится упорным взглядом выдавить, вымолить дождь, и взывает к небу. «Пошли мне вдоволь, пошли мне с избытком, сердце мое обнажено пред тобою, и я не отпущу тебя, доколе не благословишь меня. Утопи меня, если тебе угодно, только не пытай неутоленной жаждой. О, небо, небо! Только не это! Только не коэтус интерруптус!» «Прерванный половой акт?» — насупившись, переводит сестра. «Ну, это все-таки фермер. Какая жизнь, такие выражения?» «Все равно. Разве такими словами на самом деле разговаривают с небесами?» «И то верно», — соглашается Танго. «Бывает иногда, что в прохладный сумрачный день после месяцев дождей вспоминаешь Маркамбайя, то есть худой год, как называют тут засуху. В те дни туземные племена Кикую пускали коров пастись около моего дома. У одного из пастушат была флейта, и он время от времени наигрывал на ней короткие мелодии. Стоило мне снова услышать эти звуки, как в один миг вспомнилось все отчаяние, все страхи тех дней. У мелодии был соленый привкус слез. И все же, так поразительно и неожиданно для меня самой, эти звуки несли с собой буйную радость жизни, странное очарование, словно то была песня торжества. Неужели и вправду нелегкие времена таили в себе все это? То были дни нашей юности, время безумных надежд. Именно тогда, в те долгие дни, мы все слились воедино, так что даже в новых мирах, на иных планетах непременно узнаем друг друга и все живое и неживое, часы с кукушкой и мои книги, тощие коровы на лужайке и печальные старики и старухи Кикую, все будут окликать друг дружку. «И ты была там, и ты тоже была с нами на ферме в Нгонго. Тяжелые времена благословили нас и миновали». «Какое яркое описание», — задумчиво говорит медсестра. «Прямо перед глазами встают все эти пейзажи. Так значит, Исаак Диннисон, прощай, Африка?» «Точно». «Голос у вас тоже хороший. Глубокий и с выражением. Просто талант». «Спасибо». Не вставая с табурета, она закрывает глаза и замирает, едва дыша. Словно с головой погрузившись в мир, о котором сейчас услышала. Ее округлая грудь под белоснежным халатом чуть заметно вздымается и опадает. Глядя на эту грудь, Тенго вспоминает свою замужнюю подругу. Полдень пятницы. Он раздевает ее, нежно гладит набухающие соски.